Марина Арамштам. «Когда отдыхают ангелы». Роман. Серия «Дети, визави взрослые». Пятое издание, стереотипное. Москва. Компас-гид. 2016 год. Категория 12+. Эпиграф. Средневековые богословы всерьез обсуждали, сколько ангелов может поместиться на кончике иглы, но так и не пришли к единому решению. Про ангелов до сих пор ничего толком не известно. Говорят, они умеют летать, и у них, наверное, есть крылья. Но есть ли у ангелов ноги? Можно ли сказать «ангелы сбились с ног»? Или надо говорить «ангелы сбились с крыльев»? Конец эпиграфа. Часть первая. Глава первая. «Все могло сложиться по-другому, если бы у меня был папа. Тогда мама могла бы с ним посоветоваться». Посоветовалась и не отдала бы меня учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна не сказала бы «встать, руки за голову». Дедушка не пришел бы в ужас и не стал бы настаивать на моем переводе в другую школу, и я не попала бы в класс к Марсем. Это Марсем рассказала нам об ангелах, о том, что они должны отдыхать. С тех пор прошло много лет. Но когда со мной что-нибудь случается, плохое или хорошее, я об этом вспоминаю. А если бы у меня был папа, я никогда бы об ангелах не узнала. Поэтому неизвестно, хорошо это или плохо, что его тогда не было. Конечно, я знала. Так не бывает, чтобы папы вообще не существовало. Где-нибудь во времени или в пространстве он обязательно есть, должен быть, хотя бы на Луне. Мой папа, например, жил в далекой прекрасной Франции, на родине шампанского, великих революций и гениальных художников. Это немного ближе, чем на Луне, но с точки зрения практической жизни родина художников от Луны ничем не отличается, поэтому Наташка и пыталась меня убедить, что всякие там папы — просто рудименты и атавизмы. Слово «рудименты» и «атавизмы» Наташка произносила громко и отчетливо и не уставала объяснять их значение. Рудименты и атавизмы — это органы. Они требовались человеку, когда он был животным, а потом, в ходе эволюции, человек этими органами пользоваться перестал, и они за ненадобностью стали исчезать. Не сразу, конечно, а постепенно. Сначала ненужные органы становились очень маленькими, а потом и вовсе рассасывались. Чтобы ненужные органы исчезли, должно пройти много времени, иногда миллион лет. Но некоторым органам этого мало. Вот хвост у людей рассосался, и от него осталось 2-3 косточки, не больше. Это почти незаметно. А аппендикс и гланды не рассосались. Пользы от них никакой, зато неприятности они доставляют порядочно. Поэтому их вырезают. Не всем, конечно, это же больно. Но жить без аппендикса и гланд можно, даже очень хорошо без них жить, потому что они рудименты и атавизмы. Наташка с жестким удовольствием заносила в этот ряд еще и пап, хотя, на мой взгляд, их нельзя было без оговорок приравнивать к аппендиксу. Но она изо всех сил пыталась донести до моего сознания суть последних научных достижений. Дети появляются на свет вовсе не по причине наличия папы, а из-за того, что сперматозоид сливается с яйцеклеткой. Раньше, может быть, папа и был необходим, но только в те времена, когда люди были совсем дикими, а теперь все изменилось. Не понимают таких простых вещей только хулиганы и какие-нибудь отсталые люди, которые и зубы-то чистят пальцем. Из рассказов Наташки получалось, будто яйцеклетки и сперматозоиды — автономные существа, перемещающиеся в пространстве загадочным образом. Наташка не опускалась до уточнения мелких деталей и в подтверждение своих слов ссылалась на авторитетный источник, детскую энциклопедию под названием «Откуда я появился». Она открывала ее то на одной, то на другой странице и с видом человека, собаку съевшего в вопросах размножения, тыкала пальцем в рисунки. На одной картинке был нарисован большой ромбик с желтым шариком и белыми мешочками внутри, а вокруг кружочки с хвостиками, похожие на головастиков. Под картинкой было написано «Сперматозоиды вокруг яйцеклетки». На другой картинке один головастик прорывал контур ромбика, так что снаружи болтался только его хвостик, а на третьей вместо одного ромбика были нарисованы два – плотно прижатых друг к другу, и стояла подпись «Клетка начинает делиться». «Ну что, видишь?» — торжествовала Наташка. По ее словам, получалось, что главное — вовремя отловить этих головастиков и поместить в надежное место, в пробирку. А потом можно распоряжаться ими по своему усмотрению. И не нужно никаких пап, никаких дурацких свадеб, которые пожирают огромные деньги, никакой стирки вонючих носков, всех этих ужасных и унизительных усилий, которые все равно кончаются разводом. А что такое развод для ребенка? Это как рана. Будто тебе вдруг взяли, да что-нибудь отрезали. Пусть даже и какой-нибудь рудимент. Тут я ничего не могла возразить. Наташке было виднее. Ее родители в это время разводились. В результате она совсем перестала делать уроки и испытывала терпение Марсём, сочиняя истории про кота, писающего на тетрадке, про свое активное участие в дорожных происшествиях и про страшную занятость по выходным в связи с поездками к таинственной тете, источнику знаний про рудименты и атавизмы. На самом деле, она часами сидела на диване, разглядывала энциклопедию и строила планы по поводу выведения собственных детей в пробирках с помощью последних достижений научного прогресса. Она хотела двух девочек и одного мальчика. Желая обрести во мне единомышленника, Наташка прибегала еще к одному аргументу. Клеточный подход к проблеме избавлял от риска влюбиться без взаимности. Благодаря автономному существованию сперматозоидов и яйцеклеток, отсутствие взаимности никак не отражалось на возможности завести детей и жить счастливой семейной жизнью. Не то чтобы подобная перспектива очень меня радовала, но я тогда была влюблена в Егора и нуждалась в каком-нибудь утешении. Правда, утешение это было слабым. Другое дело, если бы у меня был папа, пусть даже это и рудимент, с которым я могла бы ходить за руку, туда, где делаются настоящие мужские дела. И там мы бы случайно встретили Егора с его папой. И наши папы подружились бы. Они бы по-мужски сжали друг другу руки и что-нибудь делали вместе. А мы бы с Егором им помогали. И тоже сильно подружились. Стали бы как брат и сестра. И тогда Егор часто приходил бы ко мне в гости и танцевал бы со мной на уроках хореографии. Он был бы всегда рядом. Почти всегда. А случись что-нибудь, он бы меня защитил или спас. Ведь он такой умный, такой сильный и хороший. И все девчонки умерли бы от зависти. А я бы не загордилась, нет. Ну да. Вот я, а вот Егор. И мы всегда вместе. Что в этом такого особенного? Но у меня не было папы, который мог обеспечить мне такую счастливую жизнь. Он жил на родине шампанского во Франции. А это почти как на Луне. Иногда, мечтая о дружбе с Егором, я представляла, как папа в выходной день сидит в ресторане на самом высоком этаже Эйфелевой башни с бокалом этого самого шампанского, а перед ним, как на ладони, весь город. И он думает, как-то моя девочка, моя дочь, надо бы пригласить ее в гости вместе с другом Егором, показать им Париж с высоты птичьего полета. Но мой папа, скорее всего, ничего такого не думал. Как объясняла мама, он вообще ни о чем не мог думать, кроме своих задач. Он был математиком. К слову «математик» прибавлялось еще определение «сумасшедший» или «гениальный». Выбор определения зависел от маминого настроения. У моего папы была не очень понятная работа — решать задачи. В школе на уроках мы решали задачи. Можно было решать задачу минут 10 или 15, иногда, очень-очень редко — задача совсем не решалась. Это означало, нужно у кого-нибудь спросить, что требуется делать. А потом потренироваться, чтобы в следующий раз справиться. Но решать задачи, которые до тебя никто не решал, специально для этого приходить на работу? Мама говорила, некоторые сложные задачи папа решал месяцами. А на одну шел целый год, тот самый год, когда я должна была родиться. Далекой и прекрасной Франции для решения задачи требовался хороший математик. И мой папа вызвался быть этим математиком. К тому же папе нравилась Франция и все, что с ней связано. Поэтому из роддома нас с мамой забирал дедушка. Дедушка надел белую рубашку, ту, в которую он когда-то ходил с бабушкой в театр, побрызгал себя своей любимой туалетной водой и приехал за нами на машине. На медсестру, выдававшую детей, Дедушка произвел самое приятное впечатление. Таким веселым и молодым он выглядел. Медсестра с удовольствием приняла от него коробку конфет и вручила ему сверток с кружевными оборками, внутри которого была я. «Малышке, то есть мне повезло», — сказала медсестра, — «и моей маме тоже. Не то что некоторым. За некоторыми вообще никто не приезжает». «А как же они?» — испугалась за них мама. «Да никак. Так и идут. Или такси какое поймают». Мама вздохнула, и мы поехали домой.